похожая то ли на баклажан, то ли на огромную лампочку, ракета с четырьмя небольшими примитивными стабилизаторами. Клава вопросительно посмотрела на меня. «Оно», — сказал я. «Действительно, это были те самые атомные, надкалиберные, предназначенные для безоткатных орудий, 280-миллиметровые гранаты М388 Дэви Крокет, которые я в своем времени видел только на старых фото». Клава приказала двум своим ребятишкам быстренько брать два ящика и скорым шагом топать наверх. Жану и еще двоим было велено охранять хранилище и никого в него не пускать.